23. Потом Анти запихнул ее обмякшее, но еще теплое тело в огромную коробку из-под пылесоса и заклеил скотчем. Кайса была стройняшкой и в короб поместилась без труда. Затем Анти тем же пылесосом тщательно пропылесосил диван и вокруг, а пол протер еще и тряпкой. Все это он делал в перчатках, а на ногах были бахилы. Только потом Анти поднял отлетевший в угол журнал, который открылся на странице со статьей культового журналиста Эссы о рок-кумире Рокси Аути. На Анти страдальческим взглядом смотрел его лучший друг. «Вот я за тебя и отомстил, дружище», — сказал Анти. «Мне 5 минут хватило, чтобы упаковать эту суку, а ты с ней годами барабался». Поговорив с другом, Анти перенес к себе в квартиру пылесос, потом коробку с Кайсой. Все это он постарался провернуть незаметно для соседей. Раздев тело, он положил его в ванну и пустил горячую воду. Это для того, чтобы тело Кайсы подольше сохраняло приятное для пальцев тепло, чтобы тело не окоченело окончательно и его было удобней разделывать. Затем Анти очистил короб и вновь упаковал пылесос. Тут же и вернул в магазин, сказав, что протестировал и остался недоволен. Это было разумно, это было запланировано, это было частью стратегии — спрятать инструмент убийства в безбрежном море потребительских товаров, как иголку в стоге сена. Ради алиби Анти зашел в спасательную шлюпку и заказал маленькую стопку перцовки. «Может быть, 100 грамм?» — спросил бармен, зная обычную порцию Анти. «Нет», — ответил Анти, — «сейчас только 5 часов, так что для 100 грамм слишком рано. 50 — самое то для 5 часов, а попозже закажу и 100, если захочется». Анти специально акцентировал время, чтобы официант запомнил, во сколько он спустился в бар. «Что-нибудь еще?» — спросил официант Барри. «Можно?» — кивнул Анти. «Стаканчик минеральной воды. Если, конечно, вода нам что-нибудь даст». «А что может дать простая минеральная вода?» — с улыбкой спросил Барри. Анти вспомнил протекшую воду и то, как опускал тело Кайсы в горячую ванну. «А закуску не желаете?» — спросил официант. «Нет», — поморщился Анти, вспомнив, что сегодня ему еще предстоит разделывать Кайсу. После этого Анти уже ни с кем в кафе не разговаривал, сидел в гордом одиночестве в углу бара, медленно напиваясь, потому что не закусывал. Просидел так до 8 часов. Обычно в это время в бар приходил его друг Рокси и начинал свой концерт, но сегодня Рокси не было, и он уже не мог никого спасти. Вместо него на сцену как-то осторожно, заметно смущаясь, вышла молодая певичка Лилли и стала петь про то, какие все мужчины жестокосердые и неспособные любить по-настоящему. Про то, что они только соблазняют, а потом бросают, не оставляя ни единого шанса. Про то, что они не способны позаботиться о слабых женщинах. Что они убивают в юных наивных созданиях душу и мечту. Незатейливая песенка проняла Анти до самых печенок. Представьте себе, молодая красивая девушка выходит на шаткую сцену бара «Спасательная шлюпка». Сейчас под светом софитов она споет своим несильным сопрано печальную песенку «Финское солнце». Споет и разбередит душу. Петь она будет нежно, чуть улыбаясь, как само финское солнце.